Глава 6. Все дело в денежном потоке. Финансовый отчет. Читаем цифры. Если вы хотите стать богатыми, то должны научиться читать и понимать цифры. Сотни раз говорил нам с Майком его отец. Чтобы было проще, он научил нас использовать как можно больше картинок и как можно меньше слов. Для начала он нарисовал схему, на которой было показано, как следить за активами и пассивами. Финансовый отчет. Финансовый отчет иллюстрирует, чем ты владеешь и сколько ты должен. Бухгалтеры и собственники бизнеса, малого и крупного, используют его для того, чтобы организовать свою работу и следить за тем, чтобы дела шли гладко. Финансовый отчет отражает твою денежную ситуацию в любой конкретный момент времени. Он состоит из двух частей – отчета о доходах и балансового отчета. Отчет о доходах, называемый также отчетом о прибылях и убытках, показывает, сколько денег приходит и сколько уходит, и дает общее представление о том, какой суммой ты располагаешь на данный момент. В нем отображаются доходы и расходы за определенный период времени. Балансовый отчет показывает соотношение между пассивами и активами. Он отображает текущее состояние счета на какой-то момент времени. Система притока и оттока денег называется денежным потоком. Богатый папа показал нам несколько очень простых рисунков. Если ты хочешь воспользоваться ими при составлении своего финансового отчета, возьми чистый лист бумаги и нарисуй 4 прямоугольника. Верхняя половина финансового отчета – 2 прямоугольника с доходами и расходами. Это отчет о доходах. Нижняя половина – 2 прямоугольника с активами и пассивами. Балансовый отчет. Из финансового отчета видно, в каком разделе находятся наши деньги. В идеале должно быть больше доходов, чем расходов, и больше активов, чем пассивов. Изучая денежный поток, мы можем увидеть, в каком направлении движутся наши деньги. Модель денежного потока для активов. В модели денежного потока для активов стрелка, показывающая направление движения денег, идет из прямоугольника активов в прямоугольник доходов. И это значит, что активы создают деньги. Так выглядит денежный поток богатого человека. Модель денежного потока для пассивов. В модели денежного потока для пассивов стрелка денежного потока идет из прямоугольника пассивов в прямоугольник расходов, а затем покидает схему. Все деньги были потрачены на уплату долгов по тому, чем ты владеешь. Так выглядит денежный поток бедного человека. Твой вопрос: можно ли иметь деньги и при этом все равно быть бедным? Ответ богатого папы: да. Звучит противоречиво, но такое может случиться. Сумма заработанного дохода не всегда прямо пропорциональна твоему общему доходу. У моего отца была хорошая работа, с достойной зарплатой, но он так и не смог перебороть свои привычки бедного человека. Отец Майка получал, наверное, меньше или столько же, работая на сахарной плантации, но он правильно вкладывал свои деньги и стал богатым. В финансовом отчете бедного папы доходы примерно равны расходам. Он тратит столько же, сколько зарабатывает. У него много пассивов, дом, автомобиль, студенческие кредиты, но очень мало активов. А финансовый отчет богатого папы содержал бы меньше расходов по отношению к доходам. Его прямоугольник с пассивами был бы гораздо меньше, чем прямоугольник с активами. Его финансовый отчет выглядел бы по-другому. Как видишь, если стараться максимально расширить раздел активов и уменьшить раздел пассивов, то можно стать богатым. Все очень просто. Составь свой финансовый отчет. Теперь твоя очередь. Используя те же прямоугольники, доходы, расходы, активы и пассивы, ты можешь с легкостью создать свой финансовый отчет. Давай начнем с доходов. Работаешь ли ты по выходным или после школы? Это будет первым пунктом в разделе доходов. Добавь туда все остальное, что приносит деньги. Карманные деньги, любые подарки в виде наличных. Теперь давай посмотрим на деньги, которые ты тратишь. Каковы твои расходы? Составь список всего, на что ты тратишь деньги. Можешь придумать разные категории. В приведенном ниже списке обведи все, на что ты регулярно тратишь деньги. И укажи, какая сумма в среднем уходит на каждую категорию в месяц. Еда, напитки, карамель, попкорн в кино, обеды вне дома, закуски. Одежда, обувь, школьная форма, выходная одежда, аксессуары, дамские сумочки, ремни, украшения. Спортивные товары. Одежда, спортивная форма, купальный костюм, обувь, ботинки для пеших прогулок, кроссовки для разных видов спорта, роликовые коньки, оборудование, доска для серфинга, скейтборд, велосипед, теннисные ракетки, транспорт, общественный, автобус, метро, персональный, такси, автомобиль, бензин, дорожные сборы, мелкий ремонт, развлечения, кино, билеты, прокат, компакт-диски, DVD, купленные или взятые на прокат, подписка на журналы, книги, билеты на концерты, счета за мобильный телефон, косметические товары, шампунь, лак для ногтей, дезодорант, декоративная косметика, салон красоты, стрижки, маникюр, педикюр, товары для домашних животных, еда, наполнитель для туалета, ошейник, поводок, игрушки, крупные расходы, билет на самолет, новая машина, плата за обучение, вклад в семейные покупки, мобильный телефон. Сколько пунктов у тебя получилось? Скорее всего, ты обвел что-то в каждой категории, может быть, добавил что-то еще. Как видишь, у твоих денег нет никакого шанса надолго задержаться в разделе доходов. Раздел расходов у твоих родителей будет включать в себя гораздо больше пунктов. Например, выплаты по закладной, ремонт дома, коммунальные услуги, газ и электричество, расходы на машину, бензин и ремонт, образование для детей, для тебя, отпуск, уход за престарелыми родителями, различные праздники и вечеринки. Думая обо всем этом, начинаешь удивляться, как в разделе доходов вообще остаются какие-то деньги. Заметил ли ты, что в твои расходы можно разделить на несколько основных категорий? Или тебе не удалось точно установить, куда уходят твои деньги? Эту проблему легко решить. Сохраняй чеки. Каждый раз, оплачивая покупку или услугу, проси чек. Да-да, каждый раз, даже если покупаешь всего лишь жевательную резинку. Это заставит тебя задуматься о своей покупке. Зная, куда уходят деньги, в следующий раз ты дважды подумаешь, прежде чем что-то купить. Вместо «я должен это получить», ты, возможно, начнешь думать, а нет ли у меня чего-то похожего дома? Вскоре ты заметишь, что каждого доллара будет хватать на большее, потому что он гораздо дольше будет оставаться в твоем кошельке. Куда уходят деньги? Ты уходишь из дому с полным кошельком, а возвращаешься с почти пустым, даже если вышел всего на пару часов. Либо в твоем районе действуют очень ловкие карманники, либо ты тратишь деньги, не задумываясь. Предлагаю тебе следующее упражнение. Попробуй в течение одного дня записывать в свой дневник, на что ты тратишь деньги. Если сможешь найти небольшую записную книжку, вложи ее в кошелек, чтобы она сразу бросалась в глаза, когда ты соберешься за что-то платить. Можешь также надеть резинку на кошелек и блокнот, чтобы держать их вместе и записывать каждую покупку. Использование резинки или записной книжки не позволит тебе с привычной легкостью тратить деньги. Это поможет тебе понять, как часто ты лезешь в карман или сумку за кошельком. Не забудь захватить с собой ручку или карандаш. Каково твое финансовое положение? Итак, ты составил свой отчет о доходах, заполнив разделы доходов и расходов. Теперь пришло время разобраться с балансовым отчетом. Если у тебя есть какие-нибудь акции, облигации или сумма на банковском счете, запиши их в раздел «Активов». Нужно также указать их стоимость. Легко узнать, сколько денег у тебя на счете, но чтобы подсчитать стоимость акций и облигаций, может понадобиться некоторое время. Затем составь список всех пассивов, которые у тебя могут быть. Кредит на покупку автомобиля, долги, все, что каждый месяц забирает деньги из твоего кармана. Чтобы подсчитать собственный капитал, вычти пассивы из активов. должно получиться число со знаком «плюс». Если пассивов у тебя больше, чем активов, то баланс будет отрицательным. Если ты задолжал больше денег, чем у тебя есть, значит, нужно пересмотреть свой финансовый план. И пришло время подумать о своем бюджете. Занимайся своим делом. Лишь понимая разницу между активами и пассивами, мы можем начать покупать настоящие активы. Можно сделать так, чтобы колонка активов оставалась стабильной. Как только в нее попадает доллар, думай об этом так. Этот доллар становится моим работником. Это хороший пример того, как заставить деньги работать на себя. Занимаясь своим делом, ты сможешь добиться финансовой независимости.